«Знаю, я прервал мужчину, угадай, где сейчас Крылова?» «Она», Криомант замешкался, видимо выискивая взглядом ее метку на тактической карте, «ясно, мне идти к ней, Виктора вызывать, ну а раз все равно стою тут, да», произнес я, закинув на стену плетение солнца, не солнечной вспышки, а именно солнца. «Помню, именно этой магией впервые убил человека, и Витю тоже направь туда, командование оставь на Алину, должна справиться». И пошли резервную звезду на пятый участок южного укрепления, там узкоглазые почти закрепились на стене. «Понял», — ответил мне маг, и связь прервалась. «Раз Юрьич не уточнил насчет состава, подпевал нашей главной занозы, значит, парень вызвал всех восьмерых. Поправка, уже шестерых. Вчера одного из парней толпой запинали, скинув со стены на нашу сторону, а утром резервным звездам удалось скрутить еще какую-то девушку. Прямо праздник получился. Размеренно перемещаясь короткими прыжками, я стал очень аккуратно отпускать боевую медитацию, позволяя ярости захлестнуть себя, но очень медленно и аккуратно, чтобы вовремя остановиться, буквально на грани боевого безумия. Хотя, кого я, опять же, обманываю, да безумия там далеко, но вот даже потеря возможности, пусть и с натяжкой, но здраво рассуждать может в прямом смысле убить меня, так что стоит уделить внимание этому моменту. «Маша, назад!» — выкрикнул я, выпрыгивая за пару десятков метров от девушки, под которой формировалось что-то из водного направления. Девушка ни секунды не задумываясь прыгает в раскрывшийся сбоку от нее портал и, на ее месте каменную породу разрывает натуральный гейзер, выплескивающий из себя сотни кубометров кипятка. Вовремя подошел, а то рыжая рисковала свариться и прожариться одновременно. На месте-то ее держал один из мастеров, поливая немалую площадь синим пламенем, которая успела обжечь подругу во время побега. Не умеет еще нормально концентрироваться сразу на двух задачах, вот и не сумела продержать защиту вместе с порталом. Будь позади. Поддержка, добивание, бой. Короткая команда, это все, что я успеваю до того, как приходится подставлять древко оружия под вражеский клинок. А вот и ты, урод. Отбить удар, лоу-кик, совмещенный с плетением огненной змеи, моментально вылетевший с носка ботинка. Цинин подкинул себя воздухом. Вертикальный удар воспылавшим клинком ожидаемо уходит в молоко, но удлинившейся тени удается подцепиться к вновь вставшему на землю врагу. Его парализовало аж на четверть секунды, но мне едва хватило времени, чтобы подскочить на расстояние удара. Сволочь с синим пламенем успел закинуть мне под ноги пару шаров, прежде чем едва не лишиться головы от полезшей в, сука, ближний бой Маши. Ник что, долбил ее напрямую в мозг, а что, он медик и метаморф, в теории, думаю, мог бы и не такое реализовать. ГРРР, из груди вырывался рык, а черный туман вокруг тела уплотнился. Сокрушительный удар глифой был мягко отведен клинком моего врага, а пламя принято на щит. Этот ценец носит не просто щит. Нет, в его распоряжении прямо сейчас находится парный артефакт производства Булатовых, чуть ли не шедевр, созданный прошлым главой династии для своего наследника. Как понятно из контекста, наследника убили, а оружие поменяло владельца где-то сотню лет назад. Как же бесит эта шутка судьбы. Новый обмен ударами, рвущими воздух от своей скорости. Подшаг, финт, выпад, воздушный кулак, а после и таран. Ценец чуть отскочил и принял все на щит. Яркая электрическая дуга слетает с руки, одновременно с сокращением расстояния, и новый этап фехтования с применением магии. Приподнять ногу от удара по голени, отбить наручим удар краем щита. Коммуникатор в труху, сука. От силы моего взмаха левой рукой нас слегка откинуло друг от друга. Одновременный рывок, сшибка, клинч. Я сильнее, он знает, а потому сразу пытается уколоть клинком из-под щита. Ветер выталкивает меня выше, заставляя перемахнуть над цинцем и в момент, когда мое лицо ближе всего к его макушке, изо рта вырывается ужасающе горячий огненный вал, моментально сжигая мою полумаску и обжигая губы. Удивленный азиат не успевает полностью закрыться, а потому получает неприятный ожог на правую руку, в которой держит меч. Неприятный, но далеко не критичный. «Эмовуя», — серьезно произнес противник, отскочив на несколько метров и, видимо, решив начать диалог. «Думает успеть подлечиться?» «Павлин», — хмыкнул я, заставив себя не пропустить в прозвище китайца ничего кроме насмешки. «Этот урод знает русский, точно так же, как и я китайский. Мне тоже будет полезна небольшая передышка. Проблема с этой женщиной?» — с небольшим акцентом спросил ценец, кивнув на Машу, что упоенно махалась уже с двумя мастерами. «Ты даже не представляешь, какая», совершенно не скрываясь, выдохнул я, глядя на заживающую кожу временного собеседника, и вместе с тем концентрировался на тени одного из противников подруги. Мгновение, сияющие синим светом глаза азиата, улавливаю вспышку маны, и он бросается на меня, но поздно. Узенький, коротенький теневой шип пронзает стопу одного из мастеров, и Маша пользуется предоставленной возможностью практически на все 100, успев рубануть катаной по этой самой ноге. Результат удара я не успел разглядеть, блокируя выпад синеглазого и отбивая его удары воздухом своими. Пожалуй, только мы можем так драться, обмениваясь абсолютно невидимыми воздушными атаками. Ну и архимаги, само собой. У этих чудовищ развитая до невероятных высот чувствительность к магии позволяет творить что-то подобное. Скорость все увеличивалась, звуки ударов, должно быть, слышны даже на втором кольце стен. Тени вскипали и взрывались, моментально оборачиваясь лесами кольев и гибких лиан. Огромные валы пламени прожигали целые борозды в, казалось, прочной породе и затапливали все доступное пространство. Вода тысячами кубометров вырывалась из-под земли, обрушивалась сверху, стараясь порезать, заморозить, ошпарить меня. Воздух образовал целое непрерывное торнадо вокруг нас, выделяясь убийственными режущими потоками. Земля все время то проваливалась, то приподнималась под ногами, то выстреливала кольями, то взрывалась прямо там, где стою. Молнии лупили азиата, заставляя того закрываться щитом и поджимать конечности, прячась за несокрушимой преградой. Черт, бой идет всего 2 минуты, а мы уже потратили по половине резерва и создали огроменный овраг под собой, радиусом 1,60 метра и глубиной в 1,5 десятка. Новая ошибка в ближнем бою. Выпад, пируэт, уворот еще и еще. Капюшон слетел от едва не настигшего голову водяного лезвия, слетевшего с его клинка. Противник вновь рвется в ближний бой. Тень от камешка, сбоку от него слегка сгущается, а я ухожу прыжком от размашистого удара и выпрыгиваю в выпаде буквально в 30 сантиметрах от точки входа в теневое пространство, а из той тени выстреливает теневое копье. Бух, меня чуть откинуло и ошпарило левую руку от круговой атаки азиата. Урод обернулся кипятком и взорвал его, чтобы успеть защититься от укола, что ему удалось, пусть и не полностью. Теперь его правое плечо прорублено до ключицы, а кожа и плоть вокруг пореза зажарена до черноты. Едва ноги коснулись земли, как я совершил новый рывок к противнику, толкнув себя окружающими воздушными массами и выбив из-под стоп хороший кусок породы. А азиат уже отпрыгивал подальше. Секунда, и в левой руке формируется огненный шарик, так и пышущий жаром. Рука направилась в спину противнику, и из шарика вырвался ужасно яркий и горячий протуберанец. Мгновение. Цинец успел развернуться и принять на щит эту атаку. Это шанс. Пронеслось у меня в голове, глядя на вбитого в землю, слегка оглушенного противника. Моя тень рванула к нему, с глефы сорвался огненный вал, а с левой руки, едва потухло использованное плетение, в цинца полетел громовой клык. Одно из немногих плетений этой стихии, что создает снаряд, а не физический разряд электричества, идущий по пути наименьшего сопротивления. «А-а-а-р-р!» — гневный крик цинца, кажется, услышали все сражающиеся разумные. Ублюдок вновь успел обернуться шаром из кипятка, дополнительно подняв толстенную стену, хотя, скорее, каменный куб перед моими атаками. Но и пострадать он успел немало. «Чер-р-р-т!» Увернуться от ледяных копий удалось, не получив повреждений, как и избежать огненного вала, созданного только что подоспевшим мастером, и в спину врубается очень чувствительный толчок. Да твою мать, когда же этот урод уже сдохнет? Оказалось, что подоспели еще 3 цинцев и павлин моего противника, который сумел оторваться от Виталика, пусть и подкоптив перышки. Он-то и нанес мне в спину удар воздушным тараном. Слепить что-то больше и тупая птица не успевала, но и так пернатый урод откинул мою тушку прямо в окружение. Гррррр, левая рука сломана, 3 ребра в труху, от куртки осталась только память. Нужно пару секунд на лечение, но кто же их даст? И так покров черного тумана выручил. Боюсь, без него меня бы уже добивали. Вдали я наконец заметил связанного боем с еще одним мастером-азиатом Витю. Ну да ничего, этот точно справится, а заодно пройдется по тылам в своей излюбленной манере. От очередных ледяных кольев удалось уйти тенями, чтобы выпрыгнуть из них рядом с этим копьеметателем. Размашистый удар глифой был не так силен и быстр, так как работает сейчас всего 1 рука, но и его хватило, чтобы пробить артефактную защиту и отрезать Цинцу руку, опалив обрубок. От новой атаки пламенем пришлось выталкивать себя воздухом вверх и сразу вниз, чтобы вновь уйти в тень. Вытолкнула черная хмарь меня недалеко от Шинли, но опять вмешался павлин и не дал добить хозяина, врезавшись в меня всем телом и опять откинув в импровизированный круг из новоприбывших. «Ладно, тварь, сначала убью их». Рывок усиленного магией тела, подталкиваемого ветром, оказался слишком быстр для новой цели. Этого я уже видел, мастер Малефик, правда именно с ним драться еще не доводилось. Когда до седоволосого азиата оставалось 7 метров, я остановился, чтобы извернувшись избежать сомнительного удовольствия быть прожаренным синим пламенем. «Ао!» Так Маша не добила его, ага, вон одноногие истекающие кровью будущий труп валяется на земле. Концентрация и маг оказывается насажен на несколько вылезших из-под него теневых кольев, а подлеченная левая рука сжимается в кулак, заставив окружающие малефика тени взорваться шипастыми лианами. Момент и враг обездвижен этими острыми, будто цепи бензопилы, жгутами. Жесты вокруг противника возникает воздушный вихрь, наполненный изнутри сотнями и тысячами острейших лезвий. «А-а-а!» – заорал рано посидевший цинец, но уже поздно. Новое плетение и вихрь наполняется видными невооруженному взгляду, толстыми разрядами электричества, доламывая защитные артефакты и начиная терзать уже практически незащищенное тело. Не считать же за защиту халтурный доспех, созданный к тому же из нейтральной маны. Мгновение и я подлетаю к затихшему вихрю, чтобы срубить еще одну голову. Фу-ух, хорошо, уже 2 прибил, но тут взгляд находит Машу и, сука, пока я тут игрался с шакалами павлина, он сам уже успел оклематься, чуть подлечиться и принялся за мою подругу. Сейчас он, вместе с оставшимся дружком, вдвоем давит девушку, загоняя бедную волшебницу. Ну тварь, но додумать было не суждено. Порода под моими ногами неуловимо меняется и моментально затягивает мои стопы в себя. Кто? Ах да, еще один подоспел на этот праздник жизни. Секунда и земля, в которую меня затянуло натуральным образом, взрывается, пусть и едва, но пробивая черную дымку ярости и напитанный до предела доспех. Пара трещин в костях и слегка надорванные связки в правой ноге. Нормально, жить можно. Короткая мысль, и ворон устремляется к новому противнику, в то время как я тут же прыгаю тенями в сторону Крыловой. Хорошо, хоть фамильяр павлина еще не пришел в себя. И жаль, что Виталик сейчас занят очередным противником. Назад, идиотка. Мой рык, казалось, сотряс окружающую горную породу. Мгновение, и мы вновь сходимся с сильнейшим противником в ближнем бою. Камень трещит под ногами, воздушные атаки сталкиваются с аналогичными от азиата, различные иероглифы блестят и летают вокруг него, а я стараюсь сковать второго цинца тенями. Я еще могу драться. Все, похер, что будет, но сдам эту сучку военной полиции. Не будь она подругой, давно бы казнил перед строем. И после своих слов Маша обрушивает сияющий светом клинок на голову слегка замедленного тенями второго цинца. Ну хоть что-то в голове есть и не полезло на Шинли. Этот мог бы и фатально наказать за такую небрежную атаку, а второй тупо не успел, за что поплатился. Разрезанная пополам голова и отрубленная рука, которой тот попытался закрыться. Третий. Добей однорукого. Мой крик совпадает с яростной атакой павлина, которую пришлось принимать на жесткий блок. Но это ничего, мы снова в клинче. Моя тень вновь сковывает, насколько это возможно, азиата, а изо рта вырывается очередное огненное дыхание, как «Маша, ну почему ты настолько тупая?» Девушка обрушивается на сдерживаемого мной цинца. Он неуловимым движением умудряется не то что вырваться из моего захвата, но и хитрым захватом отвести руку Крыловой, держащей меч, подставив ее спину под формируемую мной атаку. Дура. Тень снова взрывается шипастыми лианами, в попытке сковать противника, но он прекрасно видит мои действия и, вырвавшись из поры уже успевших оплести его теней, отпускает девушку, бросаясь в другую сторону. А мне приходится отвернуться, чтобы выдохнуть уже готовое пламя в сторону. Маша, какого черта? Мой рык обрушивается на тяжело дышащую волшебницу. Да что не так, у нас был шанс покончить с этим уродом. Но я не ожидала, что он окажется настолько изворотлив, воскликнула девушка, под конец опустив глаза. То есть сейчас ты жалеешь о том, что у тебя не получилось отрезать ему голову? Чуть наклонившись, вкрадчиво спрашиваю рыжеволосую бестию. Неужели все настолько запущено? Хотя, в любом случае мне сейчас необходимо немного постоять на месте, чтобы поврежденные ноги успели хоть немного зажить. Да, а я опять оказалась бесполезна, с жаром выдала моя собеседница. Ошибаешься, бесполезна, и даже вредна ты отнюдь не из-за недостаточного могущества. Но сейчас не время для разборок, потом поговорим. Постаравшись пустить в голос как можно больше холода, ответил я, всматриваясь в направлении бегства азиата. И какого черта ты еще тут? Я тебе что приказал? Добить начало волшебница, и наконец вспомнила, что оказывается в боевой обстановке нужно выполнять приказы. Чудо свершилось, и она отчалила в сторону подранка, а я устремился вслед за своим врагом, который нашелся буквально через минуту. Эта тварь вновь переключилась на одного из моих наиболее ценных кадров, на этот раз Виктора. И сейчас мой лучший из доступных диверсантов изо всех сил удирает в сторону стен, разумно опасаясь вступать с пусть и слегка побитым, но вражеским командующим. Уже, наверное, тысячный прыжок тенями выплевывает меня прямо между моим человеком и цинцем. Рывок в сторону спасает от пары сгустков проклятий, а наскоро сплетенная огненная стена окончательно отделяет преследователя от добычи. ГРРА. С ревом, непонятно чьим, моим, или рассекаемого пылающим клинком воздуха, Глефа вновь обрушивается на щит азиата. Короткое противостояние в ближнем бою говорит о том, что не только ценец уже порядком истощился, но и я. Количество праны, пусть и не критично, но уменьшилось. Все же форсированное лечение с помощью тату жрет куда больше, чем в обычном случае. Маги чуть больше четверти. Но у меня еще есть, чем удивить. Бой плавно перешел на среднюю дистанцию, заставив мой разум освежить все наименее затратные из доступных плетений. Воздушные стены с легкостью блокируют столь же невидимые атаки цинца, а огненные копья и дротики уносятся в его сторону с такой скоростью, что со стороны напоминают линии. Слабенькие молнии врезаются в его щит, а тени так и норовят затормозить излишне верткого человека. Кажется, установился баланс, но, нет, на правой руке по очереди загораются руны старшего футарка, но пока не все. Таких фокусов, полагаю, ты еще не видел, дружок. РРА. Мой рев совпал со сгустившимся черным покровом. Твою мать, как же больно. Урэ, рот. Хитро придумал. Во время боя ценец успел раскидать камешки с нанесенными на них пустыми иероглифами, когда с помощью магии земли сумел расставить их кругом в правильном порядке, ненавязчиво загнал меня в его пределы, а сам вышел. А потом в один момент запитал их все, обрушив на меня незаметное проклятие нарастающей боли. Ну, тварь, я тоже кое-что понимаю в рунах. Стоило последней руне под перчаткой загореться приятным голубым светом, как с неба грянул гром и молния. В одно мгновение, стоило лишь хитро сжать кулак, скрестив пальцы, тем самым замкнув круг, как молот грома не заставил себя долго ждать, врезавшись в успевшего лишь поднять щит павлина. Именно эти тучи собирал Виталик, отправленный мной как можно выше в небо. И, наконец, они набрали критическую массу, нужную для установления контроля этими костылями. Нормальный магистр справился бы и сам, а мне, к тому же в условиях скоростного боя пришлось извращаться. Урк, боль от проклятия аж скрутила. Да какого черта оно настолько мощное? Ну никак не мог он просто несколькими предложениями создать что-то столь мощное. Нужно добить. Я со второй попытки поднялся с колен, загнав разум поглубже в медитацию, чтобы хоть как-то абстрагироваться от боли, что повлекло за собой и чувство ложной слабости, от потери той мощи, что генерирует ярость. Ну да ничего. Левая рука поднялась, формируя солнечную вспышку. Правая сейчас не работает, перенапряг каналы, так что и Глефа отправилась в теневой карман. Ослепительная вспышка. Ну наконец, или нет, в паре метров от места, где лежал ценец, взгляд нашел обгоревшее туловище. Женское. Ну не еет, да не может такого быть. Алые глаза с вертикальным зрачком начали рыскать по полю боя, чтобы наткнуться на след знакомой маны. Его все же успели вытащить. Гребаный азиатский менталитет большого хозяина. Какой-то портальщик попытался успеть и успел. Но моя атака, похоже, дестабилизировала портал, заставив его захлопнуться, разрубив спасателя пополам. Ладно, сделанного не вернуть. А ведь удар я чем-то послабее, но побыстрее, мог бы убить шокированного врага. Отход под безопасные стены крепости запомнился лишь нарастающей болью, что пробивалось даже сквозь крепкие оковы боевой медитации. Подсчеты потерь, восстановление защитных рубежей, расписание смен караулов и дежурных специализированных звезд магов. Все потом. Сейчас нужно что-то делать с этой болью. Господин командующий, вытянулись дежурные около главного лазарета. Здесь вообще всегда в охране стоят сразу два десятка магов. К тому же место дежурства резервных отрядов располагается не так уж далеко отсюда. Нам в осаде никак нельзя терять целителей. Вольно, я махнул уже здоровой рукой. Да уж, а на левой вновь появился шрам. Помощь не нужна. Змеев занят? Нет, мотнул головой один из охранников, вовсю глазея на меня. Мда, видок тот еще. Никак не способствует повышению дисциплины в корпусе. Но я только из боя, так что все нормально. Голый торс от куртки и водолазки, остались одни подранные рукава. Правого ботинка нет, а левый превратился в сандали. Также правой штанины нет до колена. Сам весь в грязи и не отвалившихся кровяных корках. Волосы спутались и опять сменили цвет на черный. От сажи. Красавец, в общем. Тогда я внутрь, чуть слышно прошептал я, и предупредите ставку, что я тут. Моя связь сдохла, и потряс разбитым гаждетом на помятом наруче, перед лицами. Никиту направили сюда практически сразу после смерти Гриши. Корпусу никак нельзя существовать без мастера-целителя, тем более постоянно воюющему корпусу. Но вот лишний раз пересекаться со Змеевым мне уже больше года не особенно в радость. Очень сильно мы рассорились на почве смены моей политики по отношению к врагу. Ник был сильно против постоянных казней, а я вовсю запугивал азиатов. Вон, даже прозвище получил от цинцев. Эмовуя. Кошмарный ворон. Кровавый ворон. Черный пиар слишком важен в нашем случае, а кипящая внутри ярость, сменяемая холодным расчетом боевой медитации, выступают не слишком сильным препятствием для отбрасывания морали в сторону. Казнить подростков, почти детей, но воинов, нет проблем, они умрут под стенами осаждаемой крепости или на обороняемых нами укреплениях. Крики привлекут к себе внимание, а мучительная смерть пошатнет уверенность. Тут главное донести до вражеского войска, что подобная участь ждет лишь наиболее непреклонных, в то время, как сдавшиеся на милость получат билет в Хисар, город, являющийся нашим главным лагерем в этой стране. Так, потихоньку слух о беспощадном маге с вороном на плече уходил на противоположный лагерь. Моя фигура вызывала ненависть, желание расквитаться, ведь на эшафот шли даже представители благородных местных семей всем составом. Только совсем уж детей я менял на иллюзии, а их самих отправлял вместе с конвоями вглубь занятых территорий, но это мелочи. Кровавые казни с использованием теней и пламени, обязательно собственноручные, в итоге стали чем-то вроде моей отличительной черты, а зловещая слава пусть и медленно, но смущала умы рядового состава воинства врага. Массовые казни простых бойцов, показательные пытки представителей дворянства и, конечно же, постоянные вороны. Их я делал всегда. Каждое выступление сопровождалось ужасными криками, порой сымитированными звуковой иллюзией, если попадались стойкие, от разрываемых ребер и открытых легких. В итоге кровавую славу я получил, заставив себя бояться. Не скажу, что это очень сильно помогло, но было далеко не лишним. Даже сейчас стоит цинцем заметить летающего вдали Виталика, как боевой пыл куда-то исчезает, что заставляет офицеров противника буквально гнать на стены какую-то часть наиболее суеверных. А Никите это очень не нравится. Нет, друг понимает, что подобная политика эффективна и нужна, но не может заставить себя принять это. А я очень боюсь разочаровать близких, тем самым потеряв их. И так потерял слишком многих. Вот и стараюсь пересекаться как можно реже. Но не сегодня. Я прошел внутрь длинного помещения, по стенам которого стояли узкие кровати. Какие-то были пусты, на каких-то лежали уснувшие раненые солдаты, над кем-то прямо сейчас колдовали медики, а на каких-то кроватях тела были накрыты белой простыней. Удручающее зрелище, несмотря на то, что штурм был отбит едва не показательно. Всегда кто-то умирает. Осматривая помещение, я наконец нашел искомого медика и направился к нему. Вижу, хорошо повоевал. Вместо приветствия кивнул на ближайшую койку метаморф. Что случилось? И тебе привет, холодно произнес я. Да, нарастающую боль поймал, сам расшатать не могу. Посмотрим, над моим телом проявилось отливающее серебром, видное невооруженным взглядом плетение, сколько камней раздавил. Два, ответил я, остальные пролюбил. Ясно, чуть слышно произнес он и начал творить свои колдунства. Так, я буду расплетать главный узел, а ты сам разрушай мелкие. Начни с правой руки. Шел уже второй день затишья, после прошедшего просто максимально неудачно, для цин, штурма. Слишком много мастеров у нас удалось выбить, слишком хорошо Витя проредил их тылы. Даже Сергей Юрьевич, как выяснилось, тоже не сидел сложа руки. Криомант не успел на помощь в битве с павлином, так как был задержан целой сотней воинов какого-то клана под чутким руководством слабенького мастера, которых по итогу у него удалось перебить. Но на этом опытный тактик не остановился и, увидев возможность, рванул к полевым укреплениям противника и смог порушить большую часть тех, что расположены с юга, атаковав с незащищенной магией стороны, а после и умудрился пробиться к одному из госпиталей. Вот что происходит, когда все мастера противника заняты. Но наше положение все это не особенно-то спасало. Цинцев здесь, как крыс, сколько ни убей, а никак не закончится. Так что все наши успехи нанесли в большей степени вред моральный, чем физический. Вот не было бы павлина, тогда да, абсолютное превосходство в сильных магах быстро множит вражескую армию на ноль. Даже мне приходится так аккуратно перемещаться по полю боя, ради уничтожения этой силы у противника. Я связываю его, он связывает меня. Убери с доски лишь одного человека, как вся ситуация кардинально изменится. В моих силах будет перебить абсолютно весь контингент сильнейших магов противника, благо ворон в состоянии их быстро отыскать, а в крайнем случае, для поиска есть и мои глаза. Убрав их, все трое моих боевиков смогут устроить натуральную бойню низшему командному звену цинской группировки, превратив оставшихся в неуправляемую толпу, которую легко уничтожит уже наш рядовой состав, который почти на голову превосходит простого цинского мага. А не стань меня, так люди павлина сомнут уже нашу оборону, банально взяв числом. В их случае даже размен четверых атакующих на одного защитника будет выгоден. Интересное ощущение. От моего существования полностью зависит жизнь 1500 разумных. Гаю расставить остатки зачарованных мин здесь и здесь, продолжал говорить Сергей Юрьевич, указывая на местность внутри внешнего кольца стен. В чем вообще смысл отдавать первую линию? Резонно спросила Алина. Девушке всего 19 лет. Но фамилия Романова может дать и не такие полномочия. Ее официальная должность – командир оперативного резерва, то есть трех звеньев по 4 звезды в каждом. Не скажу, что получила она ее незаслуженно, ни в коем случае. Однако таланты девушки, как мы быстро выяснили, лежали в первую очередь в тактическом планировании. Вот и планируем тут втроем. В том, что у нас объемки закончились, вмешался в дискуссию я. Объемки – это мины объемного взрыва. Когда рядом появляется противник, такая малышка подлетает на 7-10 метров в воздух и взрывается, как ясно из названия, объемным взрывом. Пробивная сила там никакая, так что укреплением не вредит, однако живую силу скашивает только так, осколочные, если их использовать вместо первых, можно устать устанавливать, да и нет их в таком количестве. Именно, кивнул мой зам, ресурсы потихоньку истощаются, и если мы хотим продержаться достаточно долго, то пора уменьшить их расход, ненавязчиво пропустить живую силу противника внутрь первого кольца, подорвать всех набившихся туда минами, а потом отдать первое кольцо, перебила мужчину Алина. Вот я и спрашиваю, смысл разменивать целое укрепление на пусть даже 500 трупов? Вообще, идея хорошая, поддержал я зама, первым шагом заманить побольше узкоглазых, уничтожить в замкнутом пространстве, а потом дождаться второй волны и похоронить их на руинах первой стены. Именно, повторился мой тезка, увеличить концентрацию защитников на стенах, как и за ними, тем самым, как уменьшить расход вспомогательных средств, так и увеличить огневую мощь. Тогда мы потеряем укрепление, и вновь резонно, но, плевать на артефакты в первой стене. Последуем плану Сергея Юрьевича, высказал итог рассуждений я. Далее, встает вопрос о частоте ротации, и обсуждение продолжилось. Вызывались командиры звеньев и звезд, дабы те могли внести наиболее актуальную информацию о их подчиненных, просчитывались пути отхода, инженеры были озадачены скрытым минированием нашего основного, пока, укрепления, дальше которого враг еще не заходил. В общем, думы думались, а приказы раздавались, пока вдруг в кабинет не ввалилась Маша. «Сереж, только что пришло сообщение. Академии в Китеже и Ебурге были атакованы», — резко выдала она, а я на секунду заледенел. Страх пробился даже через медитацию. «Там же сейчас Света. Что с сестрой? Как узнать? Она жива, ранена, в безопасности?» Но всего на мгновение, а потом пришел гнев. Всех по дороге известила, черная дымка исчезла, проявившись лишь на мгновение. «Как же я хочу прямо сейчас выбить все зубы этой дуре. Ведь и без того знаю ответ. Они имеют право знать». Уже не так настойчиво и экспрессивно, но все равно с уверенностью заявила рыжая. Ясно. Пара секунд у меня ушла на то, чтобы решиться на действие. Но кого я обманываю? Последние дни только и жду повода. Седьмой офицер, Мария Григорьевна Крылова, за систематическое нарушение субординации, саботаж и неисполнение приказов, я, Сергей Владимирович Ворон, командующий 6-м корпусом Объединенной армии Руси, обвиняю вас в предательстве. Сдать оружие, дежурный, заковать. Холодным, практически безэмоциональным голосом, медленно проговорил я. Двое парней, стоящих около дверей, нерешительно помялись, но все же шагнули к шокированно раскрывшей глаза волшебнице. Первый тихонько произнес: «Мария Григорьевна, не усложняйте, пожалуйста», протянув руку, чтобы получить ее личное оружие, а второй, тем временем достал из-за пояса широкие стальные наручники из хладного железа. «Ну да, для азиатов у нас есть ошейники и кандалы, а для своих предусмотрены менее позорные наручники». «Что ты?» – попробовала возразить девушка, но я жестко ее прервал. «Расскажешь все военной полиции. Сдать оружие», – отчеканил я, надавив на нее высвобожденной магией. Дальше девушка действовала чуть ли не на автоматизме. Глаза потухли, плечи опустились, взгляд уперся в пол, а из глаз полились слезы. «Интересно, что она сейчас думает?» – пронеслась отстраненная мысль в голове. Маша же сдала дежурному свою катану, а второй боец закрыл наручники на ее руках. На верхний уровень, увести, дав направление, куда поместить девушку, я отвернулся от входной двери, в которую все трое довольно быстро вышли. Следующую минуту в комнате, приспособленной под ставку, царило молчание. Каждый из оставшихся здесь магов думал о чем-то своем, а я прогонял в голове ожидаемые события. «Я одного не могу понять», — разорвал молчание Сергей. «Почему сейчас? Нельзя было дождаться снятия осады? Я ее сейчас сам сниму», только и ответил я, резко выдохнув и направившись прочь из помещения. «Подождите», донеслось от Алисы, «что значит снимите? Пойду и убью Суи Шинли». Я развернулся и взглянул на девушку запылавшими алым светом глазами. «Риск слишком велик», покачал головой Криомант. «Что будет, если ты проиграешь? Мне уже ничего, а вот вы будете прорываться из крепости». «Так значит», тихонько, практически одними губами произнесла Романова, но я продолжил. «Да, это приказ. Сергей, готовь прорыв с севера. Выводи наших», слова давались тяжело, даже в нынешнем состоянии. «Наших, русичей. Индусы остаются сражаться за свою землю в любом случае. Алина, известишь Виктора, звезды Немцова, Баранова, Перова и братьев Ждановых. Пусть будут готовы меня вытащить после победы. Остальные пусть готовятся к вероятному отходу. Исполнять, я готов умереть сам, готов забрать с собой в ад гребаного павлина, готов отдать на растерзание цинцев пошедших за мной индусов, но не готов жертвовать бы своими бы людьми. Слишком устал практически каждый день провожать в последний путь сложивших здесь голову соотечественников». Я опять развернулся к двери, а в спину донеслось слитое в один голос «Есть!» от двух магов. Но прежде, чем идти к воротам, я направился в свои апартаменты. Стоит подготовиться к тяжелому бою. Форма обычная, положенная мне по званию одного из высших офицеров, хоть и неплоха, но можно лучше. Еще в самом начале моего пребывания в этой проклятой всеми богами и демонами стране прадед прислал мне 5 комплектов, выглядящих практически точь-в-точь, как обыкновенные, но значительно лучше. Куртка из довольно прочной ткани, натуральным образом выращенная из листьев стального дерева, штаны из такого же материала, рунная вязь на подкладке обоих материалов, обеспечивающая увеличение и без того немалой прочности и магическую защиту, а также добавляющая куцую функцию самовосстановления, водолазка из какого-то шелка, выступающая в роли подобия кольчуги, очень прочная, но легкая и легко пропитывается маной. Ботинки и полумаска также обладали парой полезных функций. Бронежилет решил надеть стандартный. Улучшенная версия, конечно, добавляет немало плюсов, но нафиг они мне сейчас сдались, когда нужна банальная защита, а не десятки расширенных карманов, которые нечем набить. В продолжительной вылазке да, вещь незаменимая, но не сейчас. Защиту рук и ног решился использовать. Такие артефакты в условиях осады – ресурс невозобновляемый. Да и уверен, в любом сколь-либо серьезном бою поломаю. Раньше не рисковал использовать, но сейчас время пришло. Стальные наручи и наголенники заняли свои места на теле. Что еще? Ножи распиханы по разгрузке. Алхимия – лучше принять сейчас, как раз начнет действовать через пару минут, а драться больше часа я в любом случае не буду. Все решат первые 10 минут, так или иначе. Что же, пора идти организовывать повод для боя один на один, ничего не забыл, надеюсь. Пов Суй Шинли, потомственный аристократ, сильный маг, завидный жених и воля императора, командующий осадой города-крепости северных варваров. Молодой аристократ сидел на своем стуле-троне внутри капитальной землянки, приспособленной под штаб командования всей военной группировкой, и рассуждал, как же до этого дошло, думал он, вспоминая последний месяц. Это не полный месяц, выделенные ему 15 тысяч магов волна за волной накатывали на варварские укрепления и неизменно терпели поражение. Всего за месяц он потерял чуть больше 4 тысяч человек. Если так пойдет и дальше, то очень скоро у него перестанет хватать людей для осады. Северяне просто перебьют его войска короткими вылазками, что окончательно убьет надежду выделиться на фоне общих неудач. Неудачи своих коллег Шинли воспринимал как благословение небес, иначе он рисковал оказаться в числе неудачников на фоне возвысившихся более успешных командиров. Что? Нет, даже думать о подобном нельзя. И как можно изменить свое шаткое положение, прозванный небесным павлином, знал прекрасно. Убить всего одного врага империи, кровавого ворона. Впервые с этим, тогда еще неизвестным магом, аристократ встретился уже довольно давно и одержал решительную победу над демоническим практиком. А потом небеса покарали его за гордыню и хвастовство, явив свою волю. Ворон оказался могучим противником, а их первый бой он проводил, будучи значительно ослабленным. Впредь столь удачных случаев у наследника одной из древнейших и сильнейших сект не представлялось. Однажды, едва избежав смерти, Суй Шинли решил узнать о своем враге и испытании все, что только возможно, и узнал. Впервые он был замечен шпионами, как убийца его старшего брата из клана Небесного Облака. Позже участвовал в позорном штурме варварской крепости, где забрал жизнь члена императорской семьи, а потом словно испарился, чтобы вновь воссиять в невозможно ярком свете. Будучи практиком небесной ступени, он сразил культиватора, находящегося в тиранической сфере. А ведь Шинли думал, что он единственный в нынешнем поколении, способный на такое. Новая встреча между варваром и аристократом произошла не так давно и, признаваясь перед самим собой, ворон тогда на целую голову превзошел павлина в навыках командира войска, нанеся обидное поражение, когда как их силы были равны, но теперь перевес на его стороне. Вот только он не помогает. Нам нужно лишь закрепиться на первой стене, а потом защитники дрогнут. Продолжал гнуть свою линию аристократ из клана Шао. Слабак и ничтожество, но ничтожество со связями в самой столице. Невозможно, покачал головой седой мужчина, сложив мощные руки на груди. Джаэли, бесспорно самый полезный слуга из всех. Старый воин и прекрасный советник, не боящийся даже идти против родовитых и влиятельных родов во время их тактических заседаний. Очень полезный человек, что не раз рисковал ответить головой за дерзкие слова. Вот как сейчас, он перечит представителю клана Шао. Дерзкий, но умный. Знает, что павлин не даст его в обиду, слишком много защитников на стенах. Нужно сначала очистить как минимум 3, а лучше и все 5 участков, чтобы достаточное количество пехоты успело занять новые позиции. Старик, ты переходишь все границы, в который раз за последние месяцы взорвался Шао Лу, нельзя сокрушить врага, идя столь короткими и осторожными шагами. Взрывные ловушки, отбил претензию воин. Да они у них уже закончились. Может и нет, спокойный ответ воин был явно не тем, что хотел услышать аристократ, они уже так делали. Пару дней не выставляя их, а когда мы собирали войска для прорыва, они натыкались на их огромную концентрацию и, а вот что ветеран хотел сказать после и, никто так и не узнал. В штаб вбежал посыльный, судя по грязной одежде, он только с дежурства напротив вражеских укреплений. «Мастер Суй!» даже излишне громко крикнул молодой маг и упал в позу покорности, вжав голову в землю. «Ворота крепости они открываются. Что ты несешь, чернь?» Взревел один из воинов секты Лазурных Облаков, что отправился на войну вслед за павлином, и уже замахнулся, чтобы преподать урок вежливости посыльному, как был остановлен взмахом руки главы армии. «Говори!» только и произнес павлин. «Я сразу же побежал к вам, когда увидел, что путь за стены начал распахиваться, но, простите, господин, я видел, как вестник смерти взлетел в небеса, а это уже интересно», — подумал аристократ. Духовный зверь его врага не часто вылетает из-под защиты стен. А если и ворота открываются, значит, мы идем на передний край, сказал Суй Шинли, гордо поднимаясь с трона и широко разводя плечи. Посмотрим, что задумал ворон. Стоило последнему слову прозвучать, как большая часть присутствующих слегка вздрогнула. Да, мысленно протянул владелец утреннего павлина, а этот варвар умеет внушать страх в сердца своих врагов. Даже достойнейшие уже опасаются его, пусть и никогда не произнесут это вслух. Кровавый безумец, ужасный тиран, смерть со своим вестником на плече. Это самые мягкие из его прозвищ, что ходит по великой армии сейчас. Словно из чадии самого ада, этот демонический практик не щадит никого. Ни благородных, ни черноногих, ни воинов, ни женщин, ни своих, ни чужих. Ужасная слава жестокого тирана летит впереди него, но... Шинли уже знает своего врага уже слишком хорошо. Он не безумен, нет, он избранный, взошедший на темный путь разрушения души, практикующий запретные направления крови и теней и ярости. Да, я тут подумал, у интуитивной школы должны быть преимущества перед цинской. Раз азиаты могут составлять свои проклятия из символов, которые выступают основой их магии, то почему бы не закрыть для них магию крови и теней? Точнее, не совсем закрыть, а сделать направлениями по типу тьмы и света, с улетающей крышей при их использовании через китайскую традицию, жестокий и расчетливый командир, да, но никак не безумный зверь, на коих аристократ уже успел насмотреться, и не так он силен, как о нем говорят. При некоторой удаче, наследник Суй уверен, что мог бы одолеть его, не получив серьезных травм. Единственное, что для этого нужно, сражение один на один. Представься такая возможность, как легенда умрет. Шинли признанный гений из тех, что рождаются раз в сотню лет. Он, избранный небесами, получивший от них в дар особое телосложение облачного пророка. Он непобедим для противника на своей ступени. Поэтому он уверен в своих силах, даже несмотря на то, что этот варвар – халтурная пародия на него. Неспешное шествие целой процессии аристократов вызвало бурное оживление среди представителей черни. Ведь очень редко избранные позволяют лицезреть себя простым людям. А сейчас идут сквозь весь лагерь, демонстрируя свою уверенность и поддержку. Уже очень скоро распространится слух о том, что кровавый ворон будет что-то делать, и солдаты должны видеть уверенность в своих командирах. Иначе трусливые ничтожества могут стать непредсказуемыми. Выйдя, наконец, к обзорной площадке, группа аристократов со своими приближенными удивилась. Их главный враг просто стоял перед воротами, осматривая осаждающих цепким взглядом алых глаз. Всего один маг, казалось, уверенно бросал вызов целому войску. И эта картина пугала суеверных рядовых практиков. Но вот, ворон увидел павлина, их взгляды пересеклись, и... Варвар махнул рукой. Ворота начали вновь открываться, и сквозь них, связанные запретным искусством теней, стали выходить их соотечественники с мешками на головах. А среди них, павлин неосознанно выпустил часть своей ци в окружающее пространство. Среди них была его сестра, дочь брата его деда, ближайшая родня. Ему доверили начальное обучение девушки, которой только недавно исполнилось 17 зим. Всем стало ясно, что сейчас будет. Не отрывая взгляда от Суй Шинли, северный дикарь медленно поднял руку и сжал ее в кулак. Тени под пленными сгустились, и войско достигли ужасные крики раздираемых заживо людей. Их спины разрывались, кости с жутким хрустом ломались, образуя какое-то извращенное подобие крыльев. Он шагнул к единственной выжившей аристократке, которую пока не трогал, и рывком снял с ее головы мешок. Яркие, зеленые глаза вновь увидели мир, закатные сумерки, и наткнулись на него. Павлин стоял и не знал, что ему делать. Если сорвется сейчас вперед, то рискует наткнуться на ловушку, а уж убить плененную сестру его враг легко успеет. И ему оставалось просто стоять и ждать, глядя на это ужасное зрелище. А в глазах его сестры застыла мольба. Она хочет жить. Брат обязан ее защитить, но он стоит и сжимает кулаки. Осмотревшись, девушка, наконец, осознала, куда попала и что ее ждет. И страх в ее глазах сменился мрачной решимостью. Она гордо взглянула на своего палача и не добилась этим абсолютно ничего. Ворон неотрывно смотрел на павлина, бросая ему вызов. Он это понял и только сделал шаг навстречу своему врагу, как тень за спиной девушки сгустилась, и ее подняли в воздух пронзившие хрупкое на вид тело, черные как смоль колья. И войско Великой Империи вновь накрыл ужасный, полный боли и страданий крик, заставив воинов содрогнуться. Благородную аристократку, одну из прекраснейших во всей огромной Цин женщину начали превращать в кусок мяса. Но кричала не она. Суй Шинли в шоке наблюдал, как его сестру разрывают на части, превращая в еще одного ворона, но крик был не ее. Красавица не проронила ни звука, стремясь хоть как-то навредить своему убийце, который небрежно растоптал ее могучую волю, просто использовав звуковую иллюзию, настолько искусную, что, казалось, только он, Шинли, понял это. Долгую минуту его родич, младшая сестра, умирала в страшных муках, а внутри благородного цинца вскипал необузданный гнев. Гнев этот был направлен не только на сам факт убийства. Эта война, павлин осознавал, что здесь каждый рискует умереть. Но столь дерзкие обманы и наплевательское отношение к стойкости родственника никак не были им ожидаемы. Он только что прилюдно опозорил великую секту лазурных облаков, убив, нет, казнив ее члена на глазах у другого и унизив ее силу воли. А после того, как изломанное тело, повисшее на кольях, перестало дергаться, демонический практик просто уронил его на землю, будто это мешок паршивого риса, уронил и резким движением раздавил ее голову ногой, окончательно поставив точку в жизни красавицы. Дальнейшие события для Шинли прошли, как в тумане. Ярость и гнев застилали его некогда ясный взор. Жажда кровавой мести обуяла великого практика, а в голове было лишь одно желание – заставить врага страдать. Он разрежет его тело на 10 тысяч частей, будет пытать десятки лет, уничтожит все, что ему дорого, заставит поплатиться за дерзость и жестокость. Вся мощь лазурных облаков обрушится на этого демона с невиданной силой, и извлеченный из теней великий артефакт, направленный на него, стал лишь точкой в продолжительном вызове. И наследник Суи ответил на него, шагнув навстречу, жестами приказав не вмешиваться в предстоящее сражение. Этого врага он обязан сразить сам, лично, без даже тени поддержки со стороны, иначе его репутация будет навсегда утеряна. Такова его воля. Конец пов. Ну вот и все, ставки сделаны, ставок больше нет, пронеслось у меня в голове, глядя на устрашающую походку шедшего ко мне павлина. Вообще у Цин есть масса довольно полезных для их врагов обычаев, традиций и просто особенностей менталитета. К примеру, сейчас я, убив на глазах тысяч воинов его родственника, не слабо так его опозорил. Не будь у меня девушки, ничего бы не вышло, и он вполне имел бы право отказаться от поединка. Но сейчас нет. К тому же, судя по всему, мне удалось не слабо так выбесить этого Суи Шинли. Настолько, что парень забыл даже доспех свой нацепить. Немалое достижение, сполна окупающая жизнь пусть и не невинной, но еще молодой девчушки. Жаль, что для нее все закончилось так плохо. Судя по информации нашей разведки, она была из того редчайшего вида азиатов, кому не чуждо сострадание. Но убивая ее, я практически ничего не почувствовал. Прогресс или регресс? Поначалу мне было совестно, противно и просто очень больно бросать такие вот вызовы вражеским командирам. А сейчас уже ничего. Зачерствел, тварь. Подойдя метров на 20 ко мне, циниц остановился и хотел было начать разговор, но, я тебя уничто, хватит уже бздеть, холодно бросил я и нанес удар заготовленной молнией. Действительно, время разговоров уже давным-давно прошло. Молнию противник ожидаемо блокировал извлеченным из пространственного кольца щитом, и попробовал ответить, создав сразу три немаленьких гейзера подо мной и на наиболее удобных направлениях отступления. Не еет, дружок, мы будем драться железками, а не магией. Оковы медитации стали очень быстро спадать, выпуская едва сдерживаемую ярость на волю. Кожа начала покрываться черной дымкой, а тело почувствовало прилив сил. Вот сейчас поговорим. Рывок получился даже лучше, чем можно было ожидать, и азиат не успел создать и пары воздушных атак, пока я был уязвим. Удар глифой, также ожидаемо принятый на щит, отвлекает противника от того, что сейчас творится в небе, где Виталик собирает и создает грозовые тучи. Смотри только на меня, ересь, гневайся, но не отводи взгляда. Тебе сейчас нужна вся внимательность, чтобы поспеть за мной. Воздух с грохотом разрывался от скорости боя, пламя взвивалось на десятки метров вверх, почва обращалась камнем, вода лилась и сверху, и снизу, стремясь ошпарить или заморозить, молнии разбивались о щит или в редких случаях настигали цель. Бой бы кипел бы, как никогда раньше. Тысячи взглядов впивались в нас, но большая часть не могла даже уследить, настолько был велик темп. Высоко в небе, наконец, столкнулись павлин и ворон, схватка между которыми была даже более жестокой, чем у нас. Раны потихоньку покрывали и меня, и Цинца. Куртка уже разорвана в клочья, в то время как азиат получил несколько неприятных ожогов. Я давил на противника, заставляя его поддерживать слишком высокий темп, что было немного за гранью и для меня. Связки надрывались, кости трещали, тело болело, но не у меня одного. Ветер неожиданно взвыл, стремясь затянуть мою тушку в центр мгновенно появившегося вихря, но заклинание было быстро разрушено направленным выбросом маны. Грохот молнии, и противник получил мой ответ, поймав на щит шаровую молнию, и был отброшен прямо в центр рунического круга. Я запомнил твой трюк, и могу также. Хитрый жест рукой, и вновь поле битвы разразил гром. Павлина снова поразила молния, для разнообразия, пришедшая сразу с трех сторон. А пока враг оглушен, на левой руке сформировалось плетение урагана. Мгновение, и вновь взвыли ветряные потоки. Еще секунда, и из центра вихря начало распространяться пламя. И пока он там и не может выбраться, на острие глефа началось формирование солнечного пламени. Не самая разрушительная вещь в моем арсенале, зато хорошо пробивает. Направленный поток низкотемпературной плазмы, радиусом в 2/3 метра, бьет очень больно, но какое же оно прожорливое. Секунда, две, три, пять. Шар сформировался в нескольких сантиметрах от кончика вытянутого клинка и, ву-ву-ве, загудел разрываемый жаром воздух. Поток преодолел 30 метров до противника в одно мгновение и врубился в точку концентрации водной маны, которой Цинец пытался защититься. 4 секунды я держал непрерывную атаку, а потом отпустил. И когда пламя спало и концентрация магии развеялась, мне показался опаленный, покрытый ожогами черной копотью враг. Очень-очень злой враг. Кулак сжался, и клетка, созданная вокруг него, пришла в действие, ударив павлина электрическим разрядом, который он успел принять на щит. Вот эта реакция. Готов поспорить, что сам бы подобное не смог повторить, даже понимая направление атаки. Граа! С ревом раненого зверя рванул Цинец, прикрываясь от воздушных атак щитом. Подскочив ко мне, он попытался с размаху врезать мне в корпус мечом, но был резко заторможен тенью. Ух-ха-ха, еще никогда не вкладывал столько магии в простейшую парализацию. Эррррр, с ревом мои путы были порваны еще до того, как я успел замахнуться, и в лицо влетел удар кромкой щита. Тварь, черный туман сгустился еще больше, тело вновь почувствовало прилив сил, но мне было все равно. Щека и скула жутко болели, руки еще сильнее сжали древко глефа, и Цинец получил мощнейший удар в щит. Никогда еще не вкладывался в атаку так сильно, даже левую руку ему повредил, но, черт, да почему так больно? Короткий взгляд внутрь показал, что азиат умудрился накинуть на меня проклятие гниения плоти через щит. Надо срочно выжечь эту гадость, пока она не расползлась. Обмен яростными ударами показывает, что павлин уже не может столь искусно парировать мои удары щитом. Рука значительно повреждена, но он прекрасно компенсирует это неудобство яростью напора. Отливающий серебром клинок с незавидной регулярностью проходит в считанных миллиметрах от моего тела, порой оставляя неглубокие порезы. «Арррр!» — рыкнул я, почувствовав, как лезвие прорезало мне спину до самых костей, но и Цинец получил еще один обширный ожог на всю шею и пол лица. Воздушный таран в упор, и тут же концентрация на тенях. Мгновение, и вокруг меня вырос целый лес из теневых пик. Павлин отскочил и принялся быстро рубить преграду, а я же в это время. Хаэсс, зашипела плоть, выжигаемая пламенем Ра. Ненавижу использовать боевые техники, влияющие на сознание, но сейчас без этого никак. Из-за перехода в другую медитацию покров ярости испарился, и на каждом полученном мной порезе стал вспыхивать золотистый огонь очищения. На клинке тоже лежит какое-то проклятие. Или яд, плевать. Факт в том, что мне приходится заниматься мазохизмом, сжигая всю ту дрянь, попавшую в тело. Гха-ха-ха, грудь сдавила, а я упал на колени от боли. Виталик только что попал под очень серьезный удар, едва его не убивший. И раз павлин также перестал непрерывно рубить мои тени, он в похожем положении, и его пернатый спутник тоже был сильно ранен. Усилием воли, отстранившись от душевной боли, я поднялся на ноги и создал огненный ураган на месте, где сейчас упал азиат. Маны осталось слишком мало, а буря в небе уже достигла кондиций. Мысленный приказ ворону – улетать под защиту стен, и я бросаюсь к Цинцу. Виталик как минимум добраться точно сможет, а дальше с ним все нормально будет. Черная дымка вновь окружила меня, пусть и не настолько плотно, как в начале боя, а лезвие глефа вспыхнуло с новой силой. От подобия выпада собравшийся азиат уклонился, подпрыгнув в воздух, но именно это мне и было нужно. Воздушный таран выкидывает его еще выше, а я взлетаю за ним. Бой перешел в воздух. Скорость немного упала, магии у нас обоих осталось значительно меньше, так что оба экономили, поднимаясь все выше и выше. В такой схватке большее преимущество получает тот, кто находится Б над Б противником, поэтому мы довольно шустро поднимались к грозовым тучам. И когда апогей схватки был уже близок, Циниц, похоже, осознал мой план и кинулся в яростную атаку. Бой на уровне облаков ему тоже выгоден, магия воды становится значительно эффективнее, когда рядом присутствует, собственно, вода. И этот момент я сполна на себе прочувствовал. В одно мгновение отгоняемые воздухом капли слетелись ко мне и заледенели ужасно холодным льдом, сковав движение. Дальше десятки вакуумных взрывов вместе со сгустками проклятий заставили рвать дистанцию. Черт, то одно, то другое заклинание настигали мою тушку меткими ударами. Разнообразные слабенькие проклятия, ледяные и воздушные удары легко пробивали значительно ослабшую защиту, раня тело и душу. Но я успел. Над головой, буквально в 50 метров, блеснула молния. Вот и все. Молот грома обрушился на осознавшего свое положение азиата, который закрылся щитом и вкладывал всю свою магию в его укрепление. Но бесполезно, там мощи с большим запасом. Да и молния это, в первую очередь магическая, так что для получения удара заземляться не нужно, что очень хорошо. Ба-бах, ударила первая молния, бах-бах, а потом, буквально через неуловимое мгновение произошло еще два удара чуть послабее, но все равно чудовищными разрядами электричества, отправляющими моего врага в ускоренный полет вниз. 1,5 километра высоты практически мертвый Циниц преодолел буквально за 10 секунд, а я старался не отставать и держаться чуть в стороне. Метку нужно держать, пусть она и висит на нем. Вжух, тело преодолело последние метры до земли. Бабах, оглушительно ударила сильнейшая молния, буквально испепеляя заземлившегося азиата. Да уж, отстраненно пронеслось в голове, еще не доводилось видеть настолько огромную и яркую молнию, настолько близко. Все окружающее пространство затопил жуткий грохот, заставляя всех разумных аж присесть от мощи атаки, поставившей точку в жизни моего сильнейшего противника. Вот и все. Магии практически не осталось, тело пожирают проклятия. Сил хватило только более-менее плавно спуститься на землю поближе к крепости и свалиться без сил. Напряжение смертного боя разом отпустило и нахлынула усталость, стоило только коснуться земли. А последней мыслью в тухнущем сознании было лишь отстраненное от всех опасностей. Надеюсь, спасатели догадаются нанести контрольный по павлину и забрать его клинок и щит. Сознание вернулось рывком. По ощущениям, еще секунду назад я лежал на земле и раз, открываю глаза лежа на мягкой кровати лазарета, полностью здоровый и невредимый, будто и не было того боя. «Вижу, ты очнулся», — произнес сидевший около моей койки Ник, с какой-то книгой в руках, как самочувствие. «Прекрасно, спасибо», — я рывком поднялся с кровати и принялся одеваться. Уже привык, что медики будут пациентов лишь в двух случаях, или если разумный уже полностью здоров, или на медицинское учреждение, в нашем случае лазарет, было совершено нападение. А раз звуков боя я не слышу, то все нормально. «Сколько я провалялся?» – спросил я друга. 15 часов, – ответил мне метаморф, не отрываясь от чтения, тело залатал, ожоги свел, где мог, зарастил кожу так, чтобы шрамов не осталось, проклятья снял. Хотя они бы и сами слетели, успею тебя восстановиться, магия. Еще раз спасибо, Ник, я кивнул другу и, наконец, застегнув форменную куртку, уже обыкновенную, направился к выходу. Обстановку спрашивать не буду, сам узнаю. До встречи. Никого кроме медиков в отчине целителей не было, что очень радует, но узнать все из наиболее информированных источников все равно стоит как можно скорее. Постой, донеслось мне в спину, от главы местных целителей, это было обязательно, что именно, спокойно уточнил я, догадываясь о сути вопроса. То, что ты сделал с Машей и все эти казни. Опять мы встретились взглядами. Почему он смотрит на меня с таким укором? Неужели я что-то сделал не так? Нет, я спас тысячи жизней, рискнув своей, ни больше ни меньше. Да, Змеев получил ответ, да, на оба вопроса. Если это все, то я пойду, и все, опешил медик, уставившись на меня, и это все, что ты ответишь. Неужели ты загнал свои чувства настолько глубоко? Когда ты успел стать настолько жестоким, бессердечным и безжалостным, Серег, когда, отвечай, распалялся медик, встав перед дверью на выход, что ты хочешь от меня услышать, Ник, приподнял бровь я, о каких чувствах ты говоришь, я-то стал безжалостным, не думаю, я пошел драться с Цинцем, чтобы уберечь жизни своих людей, девочку мне, да, немного жаль, но ее жертва того стоила, сердце у меня есть, именно поэтому я не тронул половину пленных, а насчет Маши, давай, скажи мне в лицо, что я был неправ, с вызовом бросил я, целитель в ответ молчал, то-то же, и только я попробовал его отодвинуть с пути, как его руки покрылись чешуей и схватили меня за предплечье, а что ты скажешь о приказе на прорыв, если тебе что-то непонятно, то советую почитать пару книжек о тактике, фыкнул я, стряхивая его руки, во время боя, нельзя оставаться без поддержки как минимум равной сильнейшему магу противника, да не об этом, отмахнулся метаморф, ты приказал бросить индусов на растерзание в случае моей смерти, ты договаривай, из теней вылетел счастливый и радостный Виталик и тут же уселся на мое плечо, ты, Ник, говоришь, что я утратил жалость и сострадание, это не так, мне жаль наших союзников, мне жаль даже врага и тех, кого я лично казнил, но русичей мне жаль намного больше, я зачерствел и ожесточился, это так, не спорю, глубоко закопал совесть, тоже да, но сделал я это ради жизни и пошедших за мной товарищей, ты просто оправдываешь свою жестокость, покачал головой маг, не сдвинувшись с места, возможно, чуть подумав, ответил я, тогда приведи мне хоть один пример моей бессмысленной жестокости, которую и нужно оправдывать. Целитель вновь молчал, ну неужели я не прав хоть где-то, если тебе будет удобнее, то можешь считать, что я променял сострадание на жизни моих разумных, друг, Эйш бы ужаснулась, увидев тебя таким, после недолгого молчания произнес Никита, Эйш сейчас или мертва или в плену проходит десятый круг ада на земле, мои глаза вспыхнули алым светом, а магия вырвалась на волю, и произошло это из-за ее глупости, самоуверенности и извращенной морали, так похожей на твою. А теперь, Б прочь, с дороги Б, агрессивная магия еще сильнее заполнила комнату, а убийственное намерение сконцентрировалось на одном единственном маге, стоящем всего в метре от меня, намерение убийцы и палача тысяч магов, что точно так же стояли у меня на пути, как сейчас делает Никита, я его не ударю, но замахнуться не побоюсь, член династии Змеевых посверлил меня злым взглядом и, наконец, отошел в сторону, чувствую, закончилась наша дружба, не выдержав испытания войной, жаль, но раз наши взгляды столь кардинально отличаются, то оно и к лучшему, пусть хоть кто-то на этой проклятой войне не превратится в чудовище, а мне сейчас нужно узнать, что с моей сестрой, глава 43, пов Светлана Ворон, девушка бежала по широким коридорам огромного замка, стремясь убежать от самой смерти, в левой руке у нее зажат схваченный по пути пятиклашка, а из культи, на месте правой не переставая льется кровь.